Часть первая. Висбаден. Среда, 23 мая. Утро. Глава первая. Автобус номер 8 качнулся, осторожно взял крутой поворот и поехал вверх по Гайсбергу. Район Висбадене, расположенный на одноименном холме. Сабина Немис стояла в середине салона и держалась за подвесной поручень петлю. До начала ее лекции в Академии БКА оставалось еще полчаса. Напротив нее стоял Марк Крюгер. Уже 2 дня они вместе ездили на этом автобусе. С тех самых пор, как Сабина разбила свою машину, преследуя подозреваемого, который думал, что сможет сбежать через пешеходную зону Висбадена. Марк сидел на пассажирском сиденье и схватился за руль. Так они вовремя врезались в уходивший от погони автомобиль и зажали его между 2 чугунными скамейками в парке, прежде чем случилось что-нибудь похуже. В результате машина Сабины отправилась в ремонт как минимум на неделю, а поскольку Марк никогда не имел собственного автомобиля, им пришлось пересесть на автобус. Впрочем, это как-то разнообразило их повседневную рутину. Только сегодня они, к сожалению, промешкались завтраком, и теперь им нужно было торопиться. Сабина погладила Марка по щеке, для чего ей пришлось довольно высоко потянуться. Марк был на целую голову выше ее, в ней же всего 1,63 м. Она ласково провела пальцами по маленькой ссадине, оставшейся после аварии. «Бедняга. Так ты поэтому не бреешься?» С щетиной, непослушными светлыми кудрями, которые делали его моложе, и в белой расстегнутой рубашке поверх футболки с героями «Звездных войн», он больше походил на классического ботаника, чем на специалиста БКА по прослушке. «Или это звездный путь?» Марк, наверное, 10 раз объяснял ей разницу, но поскольку Сабину это не особо интересовало, она так и не запомнила. Больше всего ей нравилось, когда он ходил у нее на квартире вообще без футболки. Он улыбнулся ей, его голубые глаза сверкнули. «Пока ссадина не заживет. Есть возражения?» Сабина помотала головой. «Увидимся сегодня в столовой?» Марк понизил голос. «К сожалению, нет. Я работаю с... сама знаешь, с кем. Над совершенно секретным делом». Она нахмурилась. «Со Снейдером?» «С Мартином С. Снейдером», — поправил ее Марк. «С моим партнером? Ты шутишь?» «Нет, не шучу», — сказал он. «Кроме того, я теперь с ним на «ты». «С каких это пор?» «С начала этой недели». «Ерунда. Снейдер ни с кем из нас не фамильярничает». Марк пожал плечами. «Мы со Снейдером оба зануды, каждый на свой лад. Может быть, это нас сближает?» «Что ты хочешь этим сказать? Что я слишком нормальная?» «Ты без странностей». «Может, Снейдер просто испытывает отцовские чувства, когда видит тебя?» Сабина скептически посмотрела на Марка, затем придвинулась немного ближе. «Так на чем вы работаете, супершпион?» — шепотом спросила она. Он опустил голову и прошептал ей на ухо. «Я мог бы рассказать тебе, но тогда, к сожалению, нам пришлось бы тебя убить». Она шутливо ударила его в плечо. «Давай попробуй, только не покалечься. Позволь освежить твою память. Именно я спасла тебе жизнь год назад, когда мы раскрыли убийство монахини». «Это был чисто корыстный интерес», — сухо заявил он. «И почему же?» Он заколебался. «Потому что ты мною заинтересовалась, верно?» «С чего ты решил?» «Потому что...» Он прочистил горло, видимо, размышляя, как выкрутиться из этой ситуации, но затем все же собрался с духом. «Когда мы были в отеле на Боденском озере, ты разговаривала с Тиной по рации, обо мне». Сабина почувствовала, что краснеет. «Тина рассказала тебе об этом?» Марк поджал губы и покачал головой. «Тогда откуда ты узнал?» «Я... сидел в машине для прослушки, разблокировал все частоты и в процессе...» Он замолчал. «О, черт! Об этом она даже не подумала. Теперь она покраснела еще сильнее». «Бывает. Ошибка новичка», — сказал он, обхватив ее за талию и пытаясь прижать к себе. «Пусти меня!» — она высвободилась. «И ты молчал целый год?» «Ну...» — замялся он. «Вообще-то я и сейчас не хотел это говорить». «Ошибка новичка», — парировала Сабина. Внезапно она стала серьезной и снова понизила голос. «Кстати, «Ты заметил, что...» «Те двое мужчин в темных костюмах все время смотрят в нашу сторону?» Сабина кивнула. «Они зашли вместе с нами и с тех пор не спускают с нас глаз». Она незаметно посмотрела в заднюю часть автобуса, откуда за ними молча наблюдали мужчины. У обоих были жесткие угловатые черты, волосы с проседью и нехарактерный для этого времени года загар. Марк пожал плечами. «Совпадение?» «Возможно», — ответила она, хотя сама в это не верила. Автобус остановился на станции Тренквек, и Сабина с Марком вышли. Отсюда всего было несколько минут ходьбы. Двое мужчин в костюмах-тройках тоже вышли из автобуса и последовали за ними. Странно, что в таком элегантном виде они передвигались не на служебной машине или хотя бы на такси. После короткого объятия Сабина рассталась с Марком. Он направился к главному входу в БКА, чтобы попасть в свой офис, а она прошла по дорожке мимо поста охраны на территорию Академии. Черт, она так и не спросила Марка, действительно ли он работает со Снейдером над секретным делом, или просто разыграл ее. Когда она вошла в Академию и забрала документы из шкафчика, ее мобильный телефон зажужжал. СМС от Марка. «Двое парней из автобуса сейчас в БКА», — гласило сообщение. «Они спрашивали о Снейдере и о тебе».